Глава 10. Тем временем в Кринте, городе с полумиллионным населением, расположенном в 400 километрах от Гринланда на север, в главном здании региональной биржи, проходило совещание группы ее акционеров. Встреча происходила в кабинете управляющего биржей, но здесь присутствовали не все главные инвесторы, а только особая группа приглашенных, связанных общими интересами. «Итак, Смол, о результатах операции нам известно. Теперь хотелось бы услышать подробности», сказал председательствующий собрания, он же управляющий биржей. Смол, высокий, спортивного телосложения и выглядевший как варвар, поднялся и подошел к демонстрационной панели, куда проецировалась любая информация. В данном случае – карта одного из районов недалеко от Гальяра. «За основу был взят план, который мы прорабатывали как резервный, поскольку служба безопасности джунгаров плотно контролировала обстановку со спутников, мы не нашли подходящих мест для установки ракетного робота. Высока была вероятность, что их заметят, и тогда джунгары повысили бы меры безопасности». «А что, господин Смол, нельзя было достать их в Гальяре?» – спросил один из присутствовавших, которого называли Сим. «Нет, сэр, мы потеряли там много агентов. Джунгары не скупятся на службы безопасности. На них также работают и местные власти». «Что неудивительно», – кивнул Сим. «Одним словом, мы выбрали второй вариант и не прогадали. Девушки сработали безупречно. Взломщик был прикреплен к корпусу истребителя, и дальше все было лишь делом техники. Мы сбили настройки навигации, заменили аппаратуру на собственную, и этой машиной совершили акцию, результат которой стал куда нагляднее, чем мы все ожидали». «Что вы имеете в виду, Смол?» – уточнил Сим. «Истребитель «Акрон», помимо огневых средств поражения, – имеет волновую гравитационную установку. Нам не пришлось сбивать судно джунгаров. Оно благополучно добралось до порта на автопилоте. Но все пассажиры в нем были уничтожены». Вопреки ожиданиям Смола, никто не разразился аплодисментами. Не услышал он радостных криков. Все молчали. Да, в результате операции они не только уничтожили своих врагов, но и нанесли им неслыханное оскорбление. И теперь те обязательно ответят. И не менее радикально. Глава заметил смущение Смолла и дал ему знак, чтобы тот сел. «Что сделано, то сделано, господа», сказал председатель и, выйдя из-за стола, прошелся до карты, где теперь был весь остров Гальяр. «Хочу напомнить вам об их тентонской акции, когда они, не задумываясь, разнесли наш промышленный район. Но тогда они подставились и получили ответ от ИСБ», – напомнил Сим. «Да, это так», – кивнул глава. «В пылу битвы они забыли, что помимо драккинов убивают и варваров, и ИСБ таких вещей не прощает». «Кстати, Смол, как насчет ИСБ? Они не могли контролировать вас?» – спросил Сим. Он был стар и сед, имел внешность суперколвера и многое повидал на своем веку. «Если бы контролировали, не дали бы угнать истребитель». «А вот это еще вопрос», – покачал головой Сим. «Имперцы ушлые ребята, могут такую прокладку заложить, что не сразу и найдешь». «А что у нас в Гринланде, Сим?» – спросил его председатель. «Гринланд по-прежнему ничей, но в том смысле, что не наш и не джунгаров. И теперь они туда еще не скоро сунутся». «У нашей там была активная ячейка. Что с ними?» «Она выведена из равновесия». «Это каким же образом?» «Да-да, каким образом?» — задал вопрос еще один участник совещания. «Случилась досадная накладка», — Взбунтовался один из объектов цифрового переноса. «Что значит «взбунтовался»?» – уточнил председатель. «Перебил половину охраны, ранил руководителя группы доктора Кроуна». «Вот так объект!» «Он полицейский, варвар, имеет опыт боевых действий, поэтому для него это не было чем-то особенным. Но в этом как раз нет ничего удивительного. Вопрос в другом. Как он сумел высвободиться из объятий удерживающего кода? Прежде, если случались накладки, это было связано в основном с разрушением личности донора». «С этим надо разобраться. Захватить его и провести тщательное исследование в одной из наших лабораторий. Мы должны быть застрахованы от подобных ошибок, Сим». «Разумеется, председатель. И это первым делом пришло мне в голову. Но он был замечен в компании с агентом ИСБ». «Это точно?» «Абсолютно точно. Был контакт, беседа, потом даже покушение на агента, но не с нашей стороны. Это какие-то криминальные хвосты из города. Возможно, этот полицейский ни при чем, и его используют вслепую». «А может, просто подбрасывают лишний материал?» – заметил Смол. Сим посмотрел на него, но промолчал. В его глазах Смол был еще молодым выскочкой, за спиной которого не было опыта и соответствующих заслуг. «Раз так, с захватом этого полицейского нужно повременить», – сказал председатель. «А все силы бросить на проникновение в город. Гринланд – это вам не Кринт. Если мы одержим здесь победу, джунгары будут отброшены далеко на запад».